Глава 16. На работе в усиленном темпе приходится наверстывать упущенное время. Обычно я в курсе всего, что происходит в бюро. Головой отвечаю. Навряд ли Мурат Азатовичу по душе будет узнать, что я пустил под откос дело всей его жизни. С тех пор, как он позволил себе вступить в новые отношения, в офисе появлялся не больше десятка раз. Работает преимущественно из дома, чтобы с семьей не расставаться. Первое время я был только рад такому положению дел. Новый уровень ответственности требовал от меня неимоверной отдачи. Затрат энергии и времени, которых у меня было в избытке, помогал отвлечься от ненужных мыслей. Такие уж они были ненужные, сейчас не уверен в этом. Признавать свои ошибки – тяжелейшее действо. После работы качу к одной из городских больниц. Сделала дама мне одолжение, рассказала, где трудится. Да чего же упрямая пигалица. За 4 прошедших дня так с ней не увиделся. То сменами она поменялась, то дела у нее непредвиденные. Общение с Юлей напоминает подписание мирового соглашения, когда обе стороны – бараны непробиваемые. Любое продвижение кажется маной небесной. Ближе к окончанию ее смены, график я сохранил, подъезжаю к территории больницы и остаюсь ждать на парковке, недалеко от пункта пропуска. Чем дольше жду, тем ветвистее мне кажутся мои оленьи рога. Зачем мне это? Особых страданий по поводу отсутствия серьезных отношений я никогда не испытывал. Откуда им взяться, если все складывалось так, как я хотел сам? А порой и получше. Покупать людей – решение не самое правильное, но очень удобное. Для искренности достаточно иметь пару близких человек в жизни. Услышь, мама, мои мысли, ужинами бы перестала кормить еще в детстве. Она не была слишком религиозной, но доброта в ее сердце не знала границ. Плакала даже от того, что я в секцию по боксу ходил, ведь бокс – это боль. Спустя минут 40 Юля появляется на горизонте. Отлупить бы ее. Несмотря на холод, она в легком плаще, под которым виднеется безразмерный хирургический костюм. Застегнуть плащ не удосужилась. Ускоренным шагом направляется к небольшой кофейне, расположенной между автобусной остановкой и парковкой, на которой я ее ожидаю. Выхожу из машины и, запахнув пальто, окликаю ее. Ноль реакции. «Юля?» Повторяю попытку. Снова глухонемой притворяется. «Я тебя уже раскусил, можешь не продолжать». «Чижик, ну ты и неуловимая». Предплечье ее обхватываю и разворачиваю к себе лицом. К тротуару, самой аппетитной попкой из всех, что я видел. «А, пакость, это ты, я по голосу ее не узнала». Даже не пытается удивление изобразить. Удивлен ли я, что спустя годы мы обменялись любезностями, которые должны быть забытыми? Нет, но приятно становится от того, что и она помнит. Улыбки сдержать не могу. «Дим, ты так и будешь стоять?» Стреляет глазами в мою руку, все еще ее держащую. «У меня есть 40 минут. Надо успеть поесть, заполнить макулатуру и в помывочную бежать. У нас сместились плановые сегодня капец как. Сейчас она совершенно иначе выглядит. И не потому, что сама изменилась. Влияет окружающая среда. Работая в поликлинике, Юля была потухшей. Пойдем, я тебя угощу». Перехватываю ее руку, по-прежнему не отпуская. Теперь держу под руку. «На еду я себе заработать могу», — бубнит, стараясь за мной поспевать. «Задушнила, в курсе?» Бегло смотрю на нее, взгляд ловлю осуждающий. «Я серьезно, мужики любят легких, вдохновляющих барышень, а баба огонь не вдохновляет». «Ну и пис...» — шикаю на нее, перебивая. «Юлия Валентиновна, ты же леди, окстись!» «Дим, что ты куришь? Нет, правда, блин. Может, ты к другой Юле ехал, той, что леди, но я точно нет». «Так, принеси, подай, уйди, не мешай. Мне требуется время, чтобы понять, о чем она говорит». Но ответить не успеваю. «Я буду капучино без сахара, без корицы и косичку с маком». Взглядом в сторону витрины указывает, затем на мои часы наручные. Сама деликатность. Ее изменчивость поражала и поражает. Как так? Очень бойкая девочка периодически. Как по щелчку пальцев становится робкой, стеснительной. Преимущественно наедине, но все-таки. Заказ отдают в течение минуты, быстро сварив 2 кофе и подогрев стопу. Обернувшись, замечаю, что Юля по телефону с кем-то говорит. Прощается сразу, как только я подхожу ближе. «Хорошо, ма, утром заеду. Привезу все необходимое, скинь мне назначение. До завтра, постарайся уснуть». О маме Юля рассказывала, но все истории были из прошлого. Период до Юлиного совершеннолетия. «Когда у тебя день рождения? Меня мучает этот вопрос. Боюсь не сдержаться». Ставлю поднос на стол и сажусь напротив. «Ты обещал, помни. Мужчина всегда отвечает за данные обещания. Ты ведь мужчина?» Юля милейше мне улыбается, ведусь как кретин последний. «Я не праздную свой день рождения». Юля достает влажные антибактериальные салфетки из кармана плаща, пальчики свои вытирает. Чисто для успокоения души, комментирует. Надо бы помыть, но времени мало. Протравить глистов будет не лишним, через неделю займусь. Такие моменты понять, серьезно она говорит или шутит, почти нереально. Смех пробирает. Я не ханжа, но репутационные риски любой адвокат оценивает весомо. За языком следить приходится постоянно. Гибкость языка только на шоу может цениться. Судьи, да и клиенты развязных не любят. Юля ест с аппетитом, явно получая удовольствие. Ей эта забегаловка приплачивать должна. Глядя на то, как ей вкусно, хочется сожрать ее саму и все содержимое витрин, если голод не утолится. Кофе мой забыт напрочь, жадно разглядываю и впитываю, как она ест. Поджимает губки, проходится по ним языком почти незаметно. Спасибо, было вкусно. Очень мило было с твоей стороны меня покормить. Я днем не успела, а сейчас столовая закрыта уже. Время не жрать. Чиж, решил так про себя называть эту птичку взъерошенную, засекла то, как я пялился. Теперь с едва заметной ухмылкой лыбится. Когда мы увидимся? Так, чтобы нормально. Провести вместе время. Спрашиваю, когда мы с ней выходим. Переспать? Юля, цокаю сокрушенно. Не обязательно. Уже помягче. Я хоть сейчас. Народу немного, уже можем в тачке. Оглядываюсь, мол, убедиться в безлюдности, за что получаю хлопок по груди. Если серьезно, просто хотел поболтать с тобой. Интересно узнать, как ты провела время. Так и хочется на ее ногу посмотреть машинально. В переписке она не созналась, что именно произошло. Поранилась. Тоже мне откровение. Я напишу, как время будет свободное. У меня его нет, но тем не менее я здесь. Козлом горным скачу вокруг тебя, несносные. Можно подумать, дел других нет. Давай в субботу, за город съездим. Есть одно новое место, тебе должно понравиться. Юля меня уже не слушает, хоть и кивает на автомате. Сама же поглядывает в сторону остановки, откуда доносится шум. Оборачиваюсь. Ты что, старая, думала, просто так цеплять меня можно? Знаешь, кто я такой? Просто так с рук не сойдет. Пьяное тело доебывается до взрослой женщины. Оно лет 40, женщина за 50. Я спрашиваю тебя, куда собралась ехать? Я попросила не курить на остановке, всего-то. Быдло переходит на повышенный тон, доказывая, что он бывший военный, людей убивал. Таких, как она, за раз по трое. И уж где курить, он решит сам. Стандартная ситуация. И все равно каждый раз меня просто взрывает. Успокоить ушлепка пытаются только женщины, находящиеся рядом. Мужики только глаза опускают или подальше отходят. Начало 9-го, народу полно. Деградация. Дим, давай ближе к выходным спишемся. У нас многие на больничных, не знаю, как будет. Я тебе напишу, честное слово. Юлия мимолетно касается моей ладони, проводит по ней пальцами и тут же в сторону орущего направляется. Как ей объяснить, что языком можно не только отшивать, но и просить, а не решать все самой? На секунду прикрываю глаза, затем тут же иду за ней. За эту секунду она успевает уже, о боги, попросить дебошира унять свое красноречие и не трогать взрослую женщину. Сучка, таких как ты, я на... Далее брань. В ответ бутылка переключает свое внимание на нее саму. Тут деликатность не к месту, чижуля. Отморозок. Или ты сейчас же свой рот закрываешь, предварительно извинившись перед всеми, на кого успел его открыть, или тебе его принудительно закроют, шину наложив. Второй вариант через боль. Уже заведенный подхожу к Юле и мягко ее отстраняю в сторону, чтобы подальше была. «Ой, а ты кто такой? Какой мальчик-то аккуратный, из педиков, что ли?» Мысленно я сожалею, что ему не хватило ума, но не сильно. О моих проблемах, пиздец каких сильных, с самоконтролем, мало кто знал. Единицы. Тренер по боксу с десяток раз меня отстранял. Причина одна, я не мог остановиться. Все усугублялось в момент первой крови, спарринг-партнера или противника. Появлялось необъяснимое желание добивать. Не то чтобы окриком, меня оттаскивая остановить было сложно. Только после смерти родителей, кое-как прибитый грузом ответственности, я стал себя контролировать. Все происходит слишком быстро. Одной рукой за шиворот его хватаю, чтобы ненароком при падении башку свою не разбил, второй бью. Быть честным, пару раз. Затем опускаю его обмякшего на тротуар, прислонив к баку с песком. То, что творится внутри, неописуемо. Мне стоит диких усилий подавить всплеск агрессии. Неудовлетворение от ударов в полсилы. Перевожу взгляд на Юлю в попытке успокоиться. Страх в ее глазах немного бы поубавил пыл. Но она сидит на корточках и яблоки собирает в пакет. Ставит его рядом с уродом, который в себя начинает приходить. Я не обратил внимания на его руки. Упущение. Но грызть он сможет не скоро. Знаете, вы бы так не позорили военное братство. Бывших военных не бывает, чмо по жизни бывает. Настоящие офицеры так себя не ведут. Юля, сидя напротив козла, осматривает его увечья буквально пару секунд, затем поднимается со словами. «Жить будет».